«Да что же по нашим силам?» — сказал Муразов. «Ведь ничего нет по нашим силам. Все свыше наших сил. Без помощи свыше ничего нельзя. Но молитва собирает силы. Перекрестясь, говорит человек: «Господи, помилуй!» Гребет, доплывает до берега. Об этом не нужно и помышлять долго. Это нужно просто принять за повеление Божие. Кибитка будет вам сейчас готова. А вы забегите к отцу, архимандриту, за книгой и за благословением. Да и в дорогу. Повинуюсь вам. И принимаю не иначе, как за указание Божье. Господи, благослови, — сказал он внутренне и почувствовал, что бодрость и сила стали проникать к нему в душу. Самый ум его как бы стал пробуждаться надеждой на исход из своего печально неисходного положения. Свет стал мерцать вдали. Но оставивши Хлобуева, обратимся к Чичикову. А между тем, в самом деле, по судам шли просьбы за просьбой. Оказались родственники, о которых и не слышал никто. Как птицы слетаются на мертвечину, так все налетело на несметное имущество, оставшееся после старухи. Доносы на Чичикова, на подложность последнего завещания, доносы на подложность и первого завещания, улики в покраже и в утаении сумм. Явились даже улики на Чичикова в покупке мертвых душ, в провозе контрабанды во время бытности его еще при таможне. Выкопали все, разузнали его прежнюю историю. Бог весть, откуда все это пронюхали и знали. Только были улики даже и в таких делах, об которых, думал Чичиков, кроме его и четырех стен, никто не знал. Пока мисс все это было еще судейская тайна, и до ушей его не дошло, хотя верная записка юрисконсульта, которую он вскоре получил, несколько дала ему понять, что каша заварится. Записка была краткого содержания. «Спешу вас уведомить, что по делу будет возня, но помните, что тревожиться никак не следует. Главное дело — спокойствие, обделаем все». Записка эта успокоила совершенно его. «Этот человек точно гений», — сказал Чичиков. В довершении хорошего портной в это время принес платье. Чичиков получил желание сильное посмотреть на самого себя в новом фраке наваринского пламени с дымом. Натянул штаны, которые обхватили его чудесным образом со всех сторон, так что хоть рисуй. Ляжки так славно обтянуло, икры тоже. Сукно обхватило все малости, сообща им еще большую упругость. Как затянул он позади себя пряжку, живот стал точно барабан. Он ударил по нем тут щеткой, прибавив: «Ведь какой дурак!» А в целом он составляет картину. Фрак, казалось, был сшит еще лучше штанов. Не морщинки, все бока обтянул. Выгнулся на перехвате, показавши весь его перегиб. На замечание Чичикова, что под правой мышкой немного жало, портной только улыбался. От этого еще лучше прихватывало по талии. «Будьте покойны, «Будьте покойны насчет работы», — повторял он с нескрытым торжеством. «Кроме Петербурга нигде так не сошьют».